История Сквайра. В 1769 году маленький городок Барфорд пришел в невиданное смятение, когда стало известно, что старый дом мистера Клейверинга подумывает арендовать некий джентльмен. Джентльмен в полном смысле этого слова, как сказал хозяин трактира король Георг. Дом располагался не в городке и не в сельской местности. Он стоял на окраине Барфорда у дороги, ведущей в Дерби. Его последним обитателем был мистер Квейринг, нортумберлендский джентльмен из хорошей семьи, который поселился в Барфорде еще на правах младшего сына, но когда старшие представители его семейства умерли, он вернулся в свое родовое поместье в качестве полновластного владельца. Дом, о котором я говорю, именовался Белым домом, поскольку был покрыт сероватой штукатуркой. Сзади к нему примыкал недурной сад, а кроме того, мистер Клейверинг пристроил к нему отменную конюшню, по последнему слову, тогдашней моды. Возведя такую конюшню, хозяин дома явно надеялся выгодно сдать его в наем, поскольку графство славилось своими охотничьими угодьями. В остальном же дом был вполне зауряден. В доме было много спален, в том числе проходных, расположенных анфиладой, несколько малых гостиных, довольно убогих и тесных, сплошь обшитых деревянными панелями, покрашенными синевато-серой густого оттенка аспидной краской. Одна недурная столовая, а за ней большая гостиная с эркерными окнами, выходившими в сад. Вот и все удобства, которые мог предложить Белый дом. В глазах приезжих он едва ли выглядел очень соблазнительно, хотя почтенные обыватели Барфорда гордились им как самым большим домом в городке, где горожане и помещики частенько встречались в приятной обстановке за обедами у мистера Клейверинга. Чтобы оценить это обстоятельство, до сих пор пробуждающее у жителей Барфорда блаженные воспоминания, надобно прожить несколько лет в маленьком провинциальном городке, окруженном помещичьими усадьбами. Тогда бы вы поняли, что поклон помещика или реверанс его супруги или дочери возвышает обитателя маленького городка в собственных глазах не менее, чем голубые подвязки с серебряной каймой воспитанника сиротского дома. Целый день после этого он пребывает на седьмом небе от счастья. Но теперь, когда мистер Клейверинг уехал, где же будут водить компанию горожане и помещики? Я упоминаю обо всем этом, чтобы читатель мог представить себе, как страстно барфордцы желали сдать Белый дом в наем, и как прочно эта идея завладела их воображением, а если добавить к этому волнение, таинственность и ту важность, какую всякое незначительное событие поневоле обретает в маленьком городке, возбуждая самые ленивые умы, то вся эта смесь явит себя во всей красе. Поэтому читатель, пожалуй, не удивится, узнав, что до дверей Белого дома, означенного джентльмена, сопровождали два десятка сорванцов, и что, хотя он осматривал сие строение более часа при содействии адвокатского клерка мистера Джонса, еще 30 уличных мальчишек присоединились к толпе зевак, поджидавшей потенциального владельца на выходе, и с жадностью ловили каждое слово, пока угрозами или кнутом их не прогнали прочь, не дав узнать драгоценные вести. И вот, наконец, джентльмен вышел, а с ним и адвокатский клерк. Последний что-то рассказывал клиенту, переступая вслед за ним порог. Джентльмен был высок ростом, со вкусом одет и хорош собой, но взгляд его светло-голубых глаз по временам делался столь холодным и злобным, что мог произвести на проницательного наблюдателя тяжелое впечатление. Впрочем, среди уличных мальчишек и невоспитанных девиц, глазеющих на незнакомца, проницательных наблюдателей не нашлось. Однако они слишком тесно обступили крыльцо, и потому джентльмен, воздев правую руку, в которой держал короткий хлыст для верховой езды, обрушил на ближайших к нему зевак несколько ударов, причем на лице его, едва они отпрянули с криками боли, появилось выражение злорадного довольства. Но спустя миг он вновь обрел вполне безмятежный вид. «Вот возьмите», — возгласил он, извлекая из кармана горсть серебра и медиков и бросая монеты в толпу. «Держите, хватайте, приходите сегодня к трем в трактир «Король Георг» и получите еще». Поэтому, когда он уходил в сопровождении клерка, мальчишки проводили его криками «Ура!». Он слегка усмехнулся, словно припомнив что-то приятное. «Вот уж я потешусь с этими наглецами», — пригрозил он. «Научу их шпионить и подглядывать за мной. И знаете, что я с ними сделаю? Накалю монеты в совке для угля, чтобы они обожгли пальцы. Вот увидите их физиономии, когда они завопят. Буду очень рад отобедать с вами в 2 часа, и к тому времени, вероятно, приму решение, брать ли дом в наем». Адвокатский клерк мистер Джонс согласился прийти к 2 в трактир «Король Георг», однако испытывал отвращение к своему щедрому и гостеприимному клиенту. Мистер Джонс не хотел бы признаться самому себе в том, что человек с тугим кошельком, державший полные конюшни, небрежно упоминающий как своих добрых знакомых титулованных аристократов и, самое главное, подумывающий арендовать белый дом, на самом деле далеко не джентльмен. Тревожные сомнения не покидали клерка, и спустя немалое время, после того, как мистер Хиггинс, слуги мистера Хиггинса и лошади мистера Хиггинса водворились в белом доме. Любезный и довольный владелец заново отремонтировал дом и оштукатурил стены, на сей раз выбрав бледно-желтый цвет, а новый арендатор не пожалел денег на пышное внутреннее убранство, ненадолго сделавшееся маленькой сенсацией для мирных обывателей Барфорда. Панели, прежде аспидного цвета, покрасили розовым и отделали золотом, старомодные перила заменили новыми золочеными, но прежде всего полностью переоборудовали конюшни. Со времен римских императоров никто так не заботился о комфорте и благополучии своих лошадей. Однако все сошлись на том, что в этом нет ничего удивительного. Когда этих великолепных коней провели по городу, окутанных попонами, выгибающих грациозные гибкие шеи и выступающих мелкими шажками, высоко поднимая стройные ноги, словно с трудом сдерживали нетерпение и норовили броситься вскачь. С ними прибыл всего 1 конюх, хотя для ухода за ними потребны были 3. Однако мистер Хиггинс предпочел нанять остальных в Барфорде, и горожане всячески одобряли его решение. Барфордцы полагали, что дать работу праздно шатающимся юнцам – деяние доброе и благочестивое, и более того, навыки, приобретенные ими в конюшнях мистера Хиггинса, возможно, помогут им впоследствии найти место не где-нибудь, а в самом Донкастере или Нью-Маркете. Округ графства Дербишир, в котором находился Барфорд, граничил с графством Лестершир, и потому было бы странно, если бы там не водилось псовой охоты. Должность почетного обер-егермейстера занимал некий сэр Гарри Мэнли. Либо охотник, либо ничто. Он оценивал всякого по высоте в холке, и при этом форма головы или выражение лица значения не имели. Однако, как сэр Гарри имел обыкновение замечать, холка может быть и слишком высокой, и потому он не выражал своего одобрения до тех пор, пока не увидит охотника верхом. Если тот держался в седле уверенно и непринужденно, не слишком натягивал поводья и обнаруживал известную отвагу, то сэр Гарри готов был провозгласить его братом. Примечание. «Либо охотник, либо ничто», Гаскел обыгрывает крылатое латинское выражение, ставшее девизом Чезаре Борджа 1476-1507, или «Цезарь, или ничто». Конец примечания. Мистер Хиггинс принял участие в первой охоте сезона, но не стал вступать в клуб. Барфордские охотники гордились своей удалой ездой, а местность знали как свои 5 пальцев. И вот этот чужак умудрился нисколько не запыхаться к концу охоты, как и его лошадь, словно ей не пришлось одолеть изрядное расстояние, и обратился весьма надменно к старому охотнику, в тот момент отрубавшему лисий хвост. Примечание. По традиции, охотнику первым затравившему лису принадлежит право взять себе ее хвост в качестве охотничьего трофея. Конец примечания. А этот старый охотник, который готов был вспылить, заслышав малейшее замечание сэра Гарри, и набрасывался с бранью на любого, кто осмелится подвергнуть хотя бы тени сомнения его 60-летний опыт младшего конюха, старшего конюха и так далее, Он, старый Исаак Вормли, смиренно внимал высокомерным речам этого незнакомца, лишь время от времени бросая на него снизу вверх быстрый проницательный взгляд, в чем-то схожий с хитрым, сметливым взором покойного Ринара. Между тем вокруг Вормли завывали гончие, забыв о коротком хлысте в кармане его поношенного сюртука. Когда в рощицу, заполоненную мокрым валежником и спутанной травой, явился сэр Гарри, а за ним и остальные участники охоты, и неспешным галопом по очереди проскакали мимо, мистер Хиггинс снял головной убор и отвесил поклон, одновременно почтительный и дерзкий, насмешливо косясь на удрученные мины нескольких запоздавших. «Отменная скачка», — похвалил сэр Гарри. «Вы впервые у нас охотитесь, но, надеюсь, мы будем видеться часто». «Полагаю, я смогу стать постоянным участником ваших охот, сэр», — заметил мистер Хиггинс. «Буду рад и, более того, горд принять в наш тесный круг такого смелого наездника. Лихо вы перемахнули через ворота, а вот некоторые наши друзья...» И вместо того, чтобы завершить свою мысль, он хмуро воззрился на тех, кто выказал робость. «Позвольте представиться, обер-егермейстер». Он поискал в жилетном кармане визитную карточку, где его имя значилось со всеми титулами, званиями и регалиями. «Некоторые из наших друзей любезно согласились сегодня со мной отобедать. Вы не окажете мне честь?» «Мое имя Хиггинс», — сказал незнакомец, низко поклонившись. «Я только недавно поселился в Белом доме в Барфорде и пока еще не разослал визитных карточек». «К дьяволу визитная карточка!» — воскликнул сэр Гарри. «Человек с такой посадкой и такой ловкостью будет желанным гостем в любом доме нашего графства. Я Лестерширец. Мистер Хиггинс, буду рад поближе познакомиться с вами за обеденным столом». Мистер Хиггинс прекрасно отдавал себе отчет в том, как важно закрепить первое благоприятное впечатление. Он пел куплеты, рассказывал занимательные истории и не чуждался веселых розыгрышей, а его почти инстинктивная проницательность и умение разбираться в людях – безошибочно подсказывали ему, кого выбрать объектом своих шуток, не ожидая взрыва негодования и обеспечив себе одобрение более шумных, буйных и преуспевающих джентльменов. Не прошло и года, как мистер Хиггинс сделался самым популярным членом Барфордского охотничьего клуба или обошел всех на пару корпусов, как выразился его первый покровитель сэр Гарри, однажды вечером у заядлого старого охотника Сквайра, жившего по соседству, с которым они только что отобедали. «Знаете ли», — сказал Сквайр Хёрн, поймав сэра Гарри за пуговицу, «знаете ли, этот молодой повеса недвусмысленно посматривает на Кэтрин. Она хорошая девочка, и ей по завещанию покойной матери достанется 10 тысяч фунтов в тот день, когда она выйдет замуж. Простите меня, сэр Гарри, но я не хочу, чтобы моя дочь вышла за первого встречного проходимца». Хотя сэру Гарри предстоял долгий путь домой, верхом, при недолгом и слабом свете месяца, в душе он был так тронут тревогой трепещущего, взволнованного Сквайра Хёрна, что остановился, вернулся в столовую и со множеством торжественных клятв, которые мне не хотелось бы здесь приводить, заявил: «Мой добрый Сквайр, полагаю, я теперь уже неплохо знаю этого молодого человека и могу сказать, что лучше его вам не найти. Да будь у меня хоть 20 дочерей, пусть бы выбирал любую». Сквайр Хёрн не осмелился спросить, на чем зиждется столь высокое мнение его старого друга о мистере Хиггинсе. Тот высказал его с такой серьезностью, что у старика не возникло никаких сомнений в том, что оно вполне обоснованно. Мистер Хёрн не был склонен ни к скептицизму, ни к размышлениям, да и подозрительность была не в его натуре. Только любовь к Кэтрин, единственной дочери, на сей раз заставила его встревожиться. И, выслушав уверение сэра Гарри, старик, совершенно успокоившись, хотя и не твердо держась на ногах, проковылял в гостиную, где его пригожая, зардевшаяся дочь и мистер Хиггинс стояли на ковре у камина, едва ли не соприкасаясь щеками. Он что-то нашептывал ей, а она внимала, потупившись. Она казалась такой счастливой и так походила на свою покойную мать, какой та была в дни юности Сквайра, что тот невольно умилился и решил ни в чем ей не отказывать. Его сын и наследник как раз собирался вступить в брак и привести молодую супругу под отцовский кров. Барфорд и Белый дом находились всего-то в каком-нибудь часе езды друг от друга. И припомнив все это, Сквайр пригласил мистера Хиггинса переночевать у него, ведь месяц только зашел. На дороге темным-темно, и Кэтрин подняла на него глаза, в которых читалась забота, но ни капли сомнений в том, какой ответ получит ее отец. Поскольку старый Сквайр всячески поощрял это ухаживание, все были весьма удивлены, когда однажды утром оказалось, что мисс Кэтрин Хёрн исчезла. А когда, как принято в подобных случаях, была обнаружена записка, гласящая, что беглянка отправилась в Гретна-Грин с избранником своего сердца, никто не мог взять в толк, почему она не согласилась на тихую свадьбу дома и не обвенчалась в приходской церкви. Она всегда была романтичной, сентиментальной девицей, очень хорошенькой, очень нежной, очень избалованной, хотя ей не помешало бы и крупица здравомыслия. Ее снисходительный отец был глубоко уязвлен недоверием, которое она обнаружила, несмотря на его неослабевающую привязанность. Но когда его сын, кипя негодованием, явился от баронета, то есть из дома своего будущего тестя, где его собственную свадьбу готовились отпраздновать с соблюдением всех полагающихся формальностей и церемоний, Сквайр Хёрн с горячностью принялся защищать молодую пару, уверяя, что всему причиной пылкости своенравия его дочери, коими он восхищается и гордится. Однако в завершении спора мистер Натаниэль Хёрн объявил, что ни он, ни его будущая супруга никогда не переступят порог сестры и зятя. «Подожди, пока его не увидишь, Нед», — улещевал сына старый Сквайр, заранее трепеща в предчувствии семейного раздора. «Такого, как он, полюбит каждая барышня. Спроси хотя бы сэра Гарри, какого он мнения о Хиггинсе». «К черту сэра Гарри! Если у наездника хорошая посадка, сэру Гарри плевать на все остальное. Кто этот повеса, этот хлыщ? Откуда он родом? На какие средства живет? Из какой семьи происходит?» «Родом он с юга, из Суррея или Сомерсетшира, точно не припомню, и тратит деньги щедро, без счету. Всякий торговец в Барфорде скажет, что он никогда не скупится, бросает деньги, как принц Нет. Не знаю, из какой семьи он происходит, но на его печати красуется герб, а это уж что-нибудь дозначит. И он регулярно ездит на юг за арендной платой с недвижимости, которую сдает в наем». «О, Нед, если бы вы с ним только подружились, я был бы доволен выбором Китти. Счастливее меня не было бы в графстве отца». Мистер Натаниэль Хёрн помрачнел и пробормотал сквозь зубы проклятие. Бедный старик-отец пожинал плоды баловства и потворства прихотям собственных детей. Мистер и миссис Натаниэль Хёрн отказались встречаться с Кэтрин и ее мужем, а Сквайр Хёрн не решался даже пригласить их в Левисон-Холл, то есть в собственный дом. Более того, в Белый дом он наведывался украдкой, словно преступник. А если ему случалось провести ночь под крышей дочери и зятя, то на следующий день он неизменно тщился скрыть, где побывал. И хмурый, надменный Натаниэль истолковывал его уклончивые ответы с немалым удовлетворением. Однако младший мистер Хёрн и его супруга оказались единственными, кто не переступал порог Белого дома. Мистер и миссис Хиггинс сделались решительно более популярными, чем брат и невестка. Кэтрин совершенно вошла в роль любезной гостеприимной хозяйки, а вследствие полученного воспитания, без всякого смущения и неловкости, мирилась с неотесанностью и грубостью многих товарищей мужа, не имевших понятия об утонченности манер. Она мило улыбалась и горожанам, и помещикам, и сама того, не сознавая, успешно содействовала мужниному плану добиться всеобщего расположения. Впрочем, всегда найдется тот, кто будет отпускать недоброжелательное замечание и делать нелицеприятные выводы, не имея на то никаких оснований. В Барфорде такую роль взяла на себя некая мисс Пратт. Она не выезжала на охоту, и потому восхитительная манера верховой езды мистера Хиггинса никак не могла привести ее в восторг. Она не пила, и потому изысканные вина, столь щедро подаваемые гостям, не могли ее смягчить. Она не терпела комических песен и буфонных историй, и потому ими тоже нельзя было заслужить ее одобрение. А именно таков был секрет популярности мистера Хиггинса. На этих трех китах зиждилась его слава. Мисс Пратт просто сидела и наблюдала. Когда бы мистер Хиггинс не завершал свой лучший рассказ, ее лицо не меняло своего мрачного выражения, но она всякий раз устремляла на него проницательный взгляд немигающих маленьких глазок, острый, точная игла, и мистера Хиггинса всякий раз при этом, даже в жаркий день, охватывала дрожь. Мисс Пратт принадлежала к числу диссентеров. И дабы умиротворить этого мрачнодея в женском обличье, мистер Хиггинс пригласил на обед диссентерского священника, службы которого она посещала. За обедом вел он себя чинно и достойно и следил, чтобы его сотрапезники не нарушали правил, а под конец пожертвовал изрядную сумму денег на бедных, презреваемых в этом диссентерском храме. Однако все было тщетно, выражение лица мисс Пратт нисколько не смягчилось, взгляд ее не подобрел, и мистер Хиггинс осознал, что, несмотря на все его попытки расположить к себе диссентерского священника, мисс Пратт оказывает на мистера Дэвиса тайное влияние, сея сомнения и подозрения и толкуя невыгодным для него образом все его речи и поступки. Мисс Пратт, маленькая, невзрачная старая дева, которая жила на 80 фунтов в год, сделалась для мистера Хиггинса бельмом на глазу, хотя никогда не сказала ему ни единого резкого слова. Напротив, она неизменно обращалась с ним подчеркнуто вежливо. А у миссис Хиггинс был собственный источник огорчений. Их брак остался бездетным. Ах, с какой жадностью она глядела на резвящихся, беззаботно играющих деток. И когда замечала, что на нее смотрят прохожие, удрученно вздохнув, отправлялась дальше. Но она смирилась со своей участью. От обитателей Барфорда не укрылось, что мистер Хиггинс чрезвычайно серьезно заботится о собственном здоровье. Он соблюдал некую тайную методу в еде, питье, физических упражнениях и отдыхе. Иногда он и в самом деле предавался излишествам, но лишь изредка, например, возвратившись с юга из своих поместий, где взимал арендную плату. Необычайное напряжение всех сил и утомленность, поскольку ближайшие почтовые кареты останавливались за 40 миль от Барфорда, и если бы они и существовали в Барфорде, мистер Хиггинс, как и большинство джентльменов того времени, предпочел бы ездить верхом. По-видимому, требовали невоздержанности, чтобы как-то восполнить затраченные усилия. И по городку поползли слухи, будто мистер Хиггинс запирается в своем кабинете и беспробудно пьет в течение нескольких дней по возвращении с юга. Однако он никого не приглашал разделить эти вакханалии. Однажды, впоследствии, этот день все вспоминали –